Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь третья. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих. В то время верующие не пытались одни войти в небо. Упомянутые в нашем тексте спасенные души сразу присоединились к Церкви Божией в Иерусалиме. Могу наверняка сказать, что они даже в то время нашли бы у Церкви ошибки, если бы захотели ее критиковать. Но эти новообращенные чувствовали, что это собрание верующих в Иерусалиме являлось Церковью Божией, и поэтому они присоединились к ней. Если ты ждешь совершенной общины, то тебе придется ждать, пока ты не придешь в небо. Но даже если ты найдешь на земле совершенную общину, то она наверняка не примет тебя в свои ряды, так как ты сам несовершенный. Поэтому найди таких верующих, которые больше всего соответствуют Евангелию, придерживаются истины в своих учениях и обрядах и больше всего похожи на Церковь Нового Завета. Присоединись к ним, и ты получишь благословение. Если ты любишь учителя, то люби и служителей. Если ты любишь полководца, то вступи в его войско и в полк, который, по твоему мнению, точнее всего придерживается слов учителя. Итак, в нашем тексте говорится, что Господь прилагал спасаемых к церкви. Боюсь, что сегодня к церкви прилагаются лишь имена определенных лиц, а не они сами. Они увеличивают наше количество, так как прилагаются словно цифры на доске, но не увеличивают нашу силу. Церковь подобна дереву. Если вы хотите привить что-нибудь к дереву, то вы не можете взять мертвую ветку и привязать ее к дереву. Нет, нужно связать живую ветвь с живым стволом, живой лентой. Истинная церковь – это живой организм, и только такие мужчины и женщины пригодны к прививке, которых оживил Дух Божий.